Глава 12. У Аги и Мэтты Ханзен был чудесный домик в окрестностях Аалборга. Этот дом был словно сон для маленькой дикиток, у них нет своих детей. Ханзены были значительно старше Клементов. Аги начинал уже сидеть, а Мэтта была далеко не такой красивой, как Мирьям. Но все равно Карен чувствовала себя у них хорошо и уютно с той самой минуты, как они понесли ее полусонную в свою машину. Поездка в Данию представлялась ей злым кошмаром. Она помнила только душераздирающий плач детей вокруг себя. Все остальное утопало во мраке, как они встали в ряд, как им прикрепили какие-то бумажки на грудь, чужие лица, чужой язык, затем залы ожидания, автобусы, новые бумажки. Наконец ее повели одну в какую-то комнату, где с нетерпением ждали Аги и Мэтта Ханзен. Аги опустился на колени, поднял ее и понес к машине, а Мэтта держала ее всю дорогу до Аалборга на коленях, поглаживала ее и ласково что-то говорила, и Карен поняла, что теперь она в безопасности. Аги и Мэтта выжидательно остановились у дверей заранее приготовленной комнаты, куда Карен только что вошла на цыпочках. В комнате было множество кукол, игрушек, книг, платьев и вообще всего, о чем только может мечтать маленькая девочка. Вдруг Карен увидела на кровати маленькую лохматую собачку. Она опустилась на колени, приласкала ее, и собачка лизнула ее в лицо. Она почувствовала ее мокрую мордочку у себя на щеке. Она обернулась и улыбнулась Ханзеном. Те улыбнулись тоже. Первые несколько дней без папы и мамы были ужасны. Она сама удивлялась, как сильно она скучала по своему брату Гансу. Она едва дотрагивалась до пищи и больше сидела молча в своей комнате с собачкой, которую она назвала тоже Максимилианом. Мэтта Ханзен понимала. Ночью она ложилась с ней рядом, держала ее за ручку и гладила ее, пока девочка не переставала всхлипывать и не засыпала. Всю последовавшую затем неделю не прекращался поток гостей. Они приносили подарки, устраивали целую возню вокруг Карен и разговаривали с ней на языке, которого она еще не научилась понимать. Ханзены ужасно гордились, и Карен делала все, что было в ее силах, чтобы угодить всем. Еще через несколько дней она впервые осмелилась выйти на улицу. Карен очень привязалась к Аге Ханзену. Он курил такую же трубку, как и ее папа, и любил прогулки. Аалборг был интересный город. Там тоже была река, как и в Кёльне, только называлась она Лимфьорден. Господин Ханзен был юрист по профессии и очень важное лицо. Казалось, все в городе знают его. Конечно, не такое важное, как ее отец, но таких вообще мало. «Ну, Карен, ты прожила у нас уже почти 3 недели», — сказал однажды вечером Аги. «Нам хотелось бы поговорить с тобой об одном очень важном деле». Он сложил руки за спиной, заходил по комнате назад и вперед и говорил с ней так просто, что она все поняла. Он рассказал ей, что в Германии происходит много нехороших вещей, и ее папа и мама думают, что было бы лучше, если бы она осталась некоторое время у них в Аалборге. «Он понимает, — сказала Аги Ханзен, — что они никогда не смогут заменить ей папу и маму, но так как Бог не дал им детей, то они будут очень рады держать ее у себя, и они бы очень хотели, чтобы и она была счастлива тоже». Да, Карен поняла все очень хорошо. Она сказала Аге с Мэттой, что она с удовольствием останется пока у них. «И вот еще что, дорогая. Уж раз мы одолжили тебя у твоих родителей на некоторое время, и так как мы очень тебя любим, то не согласна ли ты одолжить у нас наше имя?» Карен задумалась. Ей показалось, что Аге сказал ей не все. Его вопрос звучал так неестественно, по-взрослому, точно так, как разговаривали папа с мамой за закрытыми дверьми. Все же она кивнула и сказала, что она и на это согласна. «Ну вот и прекрасно. Значит, ты теперь Карен Ханзен, хорошо?» Они взяли ее за руки, как всегда, повели ее в ее комнату и включили настольную лампу. Аги еще поиграл с ней немножко, пощекотал ее. Максимилиан тоже вскочил на кровать, она смеялась до колик в животе. Затем она полезла под одеяло и помолилась. «Благослови, Господи, маму и папу и Ганса, и моего нового братика, и всех моих дядей и теток, двоюродных братьев и сестер. Благослови, Господи, Ханзенов, они такие хорошие, и благослови обоих Максимилианов». Я сейчас посижу с тобой еще, — сказала Мэтта. — Спасибо. Но сидеть со мной не нужно, Максимилиан посидит. Тогда спокойной ночи, дорогая. Аги? Да. Датчане тоже не любят евреев. Дорогой доктор и дорогая госпожа Клемент, неужели прошло уже 6 недель с тех пор, как Карен у нас? Какой-то исключительный ребенок. Ее учитель говорит, что она и в школе занимается прекрасно. Просто поразительно, с какой легкостью она усваивает датский. Я думаю, это потому, что она проводит много времени со сверстниками, у нее уже целая куча подруг. Зубной врач посоветовал нам удалить у нее зуб, чтобы легче вырос новый. Пустяковое дело. Мы хотим, чтобы она брала уроки музыки. Мы еще напишем вам об этом обстоятельнее. Каждый вечер в своих молитвах к письму была приложена записка также и от Карен, написанная печатными буквами. Дорогие мама, папа, Ганс, Максимилиан, и мой новый братик, у меня нет слов, чтобы сказать вам, как я соскучилась по всем. Зимой Лимфьорден покрывается льдом, и можно кататься на коньках. Можно делать бабу, строить снежные дворцы, кататься на санках, а потом сидеть вечером у камина, пока Аги натрет тебя до красна замерзшие ноги. Но зима прошла, Лимфьорден опять оттаял, все зазеленело и расцвело. Настало лето. Они все поехали в Блохус к морю, и однажды они покатались все на парусной лодке, забравшись чуть ли не на 100 миль в море. Жизнь у Ханзенов была разнообразная и полная событий. У нее был кружок наилучших подруг, и ей нравилось ходить с Мэттой на рыбный базар, где так хорошо пахло, или стоять рядом на кухне и учиться печь пироги. Мэтта была мастерицей на все руки. Она и шить умела, и уроки помогала готовить, и с такой любовью ходила за нею, когда она схватывала, бывало, грипп или ангину. Аги всегда улыбается и всегда готов взять ее на руки, он почти такой же добрый и умный, как папа. Аги мог быть и ужасно строгим, когда обстоятельства этого требовали. Однажды Аги попросил Мэтту к себе в кабинет, когда у Карен был как раз урок танцев. Он был бледный и взволнованный. «Мне только что сообщили из Красного Креста», — сказал он жене. «Они все исчезли бесследно, вся семья. Я все перепробовал. Ничего нельзя узнать, что там делается. Ты думаешь, Аги? Что тут думать? Их всех отправили в концлагерь, если не еще хуже. О, Господи!» Они так и не смогли заставить себя сказать Карен, что вся ее родня исчезла. Карен что-то заподозрила, когда не стало писем из Германии, но она слишком боялась задавать вопросы. Она любила Ханзенов и во всем доверяла им. Инстинкт подсказывал ей, что коли они сами не вспоминают про ее семью,